Глава 8. Возвращение. Они вернулись не все вместе, как ожидали оставшиеся в городе. Они возвращались с ноября по декабрь. Оборванные, исхудавшие, но довольные. Возвращались не одни. Были среди них совершенно незнакомые лица. Первую зашифрованную весточку от них Подгорный получил, когда первая партия путешественников связалась с городом с расстояния в 400 километров, проезжая Томск. Но больше всего людей вернулись 2 декабря. Воссоединение семей и друзей в этот день напоминало День Победы. Добытчиков вышла встречать целая делегация. Богданов, весь совет и добрая половина свободного от работы населения города. Радость была омрачена только свежими могилами на кладбище. Вернувшиеся поверить не могли, когда им рассказали про то, что случилось в городе в прошлом месяце. Многие из горожан были со свежими повязками и начинающими заживать ранами. Многие в гипсе и на костылях. Те, кто вернулся, пострадали гораздо меньше. 84 человек не досчитался маленький город после отраженного бандитского налета. По сравнению с этим, погибших в экспедиции оказалось совсем немного. Тепло приветствовали Демьянова. Настолько помпезно, что тот даже рассердился. Что я вам, Ким Чен Ын? В честь воссоединения было назначено торжественное собрание. В зале бывшего кинотеатра присутствовало почти все взрослое население городка. Председательствовал майор. Благодаря Демьянову ежемесячные партсобрания стали традицией. Обсуждалась на них в основном текучка вроде расчистки улиц, ремонта крыш и копания колодцев. Но иногда неожиданно всплывали и такие отвлеченные темы, как судьба остального мира. До сих пор выстраивание отношений с ним шло только по двум направлениям. С одной стороны, вокруг обитаемой части города, включавшей несколько десятков компактно расположенных многоквартирных домов и несколько сот частных с огородами, был возведен оборонительный рубеж. Капитальная стена из бетонных блоков и плит была только одним из его элементов, и не самым важным. Укрепрайон строился по мере того, как машины доставляли материалы от площадки, где должен был быть построен стадион. К началу марта периметр был закончен. Из-за этих приготовлений, отнимавших много трудовых ресурсов, некоторые считали майора параноиком. За время их исхода они не заметили в окружающем мире никого, кто мог бы представлять для них опасность. Отдельные агрессивные одиночки не в счет. На самом деле мысль о необходимости оборонительных мер возникла у Сергея Борисовича, любившего повторять, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Еще в убежище. Но была еще одна причина. Почему они начали строить стену до наступления климатической весны? Демьянов понимал, что нельзя давать людям прохлаждаться, иначе не избежишь разброда и шатания. В то время как в столице кипела работа, разведчики Подгорного рыскали вокруг, забираясь даже на территории соседней Кемеровской области, то есть за 50 километров и больше. Кроме материального обеспечения, они занимались картографированием и дипломатией, то есть налаживанием отношений с соседними общинами. Радость от обнаружения соседей быстро сменилась унынием, когда выяснилось, что в основном это деревни, где забыли, что такое электричество и давно съели всех собак. Пользы от них было немного. У них не было ни посевного материала, ни тем более скотины, и предложить они могли разве что свои рабочие руки, которых в городе пока хватало. Не везде эмиссаров Подгорного встречали хлебом с солью. В двух местах встретили оружейными выстрелами. Хорошо, что опыт общения с аборигенами научил поисковиков не подходить близко. Обе эти деревни потом взяли без боя и для профилактики разоружили, обойдясь без геноцида. Но в основном процесс экспансии шел мирно. Селянам нечего было противопоставить военной мощи города, да и плюсов в объединении было больше, чем минусов. Бесплатной еды им, конечно, не дали, а в школах и больницах они пока не сильно нуждались. Но от помощи сильного соседа в этом опасном мире не отказывались. Тем более, что взамен требовалось не так уж и много. И не сейчас, а в будущем, до которого еще надо было дожить. Зато они получали семена, трактора, дистопливо, по сути в кредит. Город физически не мог освоить все, что успел приватизировать. А взамен от деревень требовалось отдать часть будущего урожая. Будет ли он достаточным, чтобы покрыть эти издержки, зависело от них. Ну и от погоды, конечно. Все это было только началом. Вскоре Подгорный обзавелся собственным авиапарком, из нескольких легкомоторных самолетов. Кукурузники перегнали с небольшого учебного аэродрома под Новосибирском своим ходом. Гараж городской пожарной части стал для них ангаром, особых требований к качеству взлетной полосы для них не было. Могли взлетать и с ровной бетонной дороги. Чуть позже появились и вертолеты, а все поселки в радиусе 30 километров стали вассальными. Так Подгорный стал настоящим древневосточным городом-государством. Но это уже другая история. Майор еще раз обежал взглядом толпу. В убежище с самого начала было довольно много молодежи. Средний возраст укрываемых составлял около 32 лет. В основном это были рожденные незадолго до развала СССР или в первые годы лихих 90-х. Поколение постскриптум. «Лос генератио», — подумал он, глядя на их лица. «Нет уж, дудки. Наоборот. First». Легко было променять идею на памперсы и прокладки. Прогресс обернулся ловушкой. Компьютеры, спутники и сверхзвуковые автомобили не могли заменить того, что стремительно исчезало из жизни людей навсегда. Неуловимая субстанция, которую невозможно увидеть и измерить, но без которой все теряет смысл. Ее можно назвать искрой Божьей. Но религия тут ни при чем. Тут стремление к тому, что отличает человека от животных. Замкнутый круг, который разорвал атомный огонь. Нет, он не хотел думать, что это было неизбежно. Больно так думать. Он попытался заглянуть в их души. Видел скрытую силу, уже готовую проснуться. Сами того не зная, они несли в себе семена, которые могли прорасти, только попав на бесплодную почву пустоши, которые так и погибли бы, не дав всходов. Если бы они продолжали жить в мире, где пределом человеческих мечтаний является покупка нового автомобиля и поездка в Турцию или на Кипр. В этом не было их вины. Старый мир сам вырыл себе глубокую могилу. Может быть, они его исправят в памяти, где сохранится только чистое и светлое. Но, как раньше, не будет никогда. Эти вчерашние завсегдатаи танцполов, вчерашние менеджеры по продаже электроники, а то и воздуха, посетители одноклассников будут пахать землю, добывая хлеб насущный кровавым потом, и защищать свою землю, если понадобится. Что это им по силам, они уже доказали, а их дети и внуки будут совсем другими с детства. Демьянов был далек от мысли, что это его исключительная обязанность – растить поросль, как заботливый садовник, чтобы превратить в могучий лес. Он не страдал манией величия. Он очень хотел бы забыть про власть вообще и пожить обычной жизнью, ничего не решать, никому не приказывать. Майор знал, что он не герой, а всего лишь человек, к тому же смертный. Как хорошо, что нашелся тот, кто может занять его место. Впереди столько работы. Будет когда-нибудь и демократия. Только настоящая, а не то, что этим словом называлось. Пройдут века, когда-нибудь начнется новый виток. Но старые ошибки не должны повториться. Нельзя снова надеть себе на шею ярмо денег из судного процента. Надо выйти в космос, овладеть энергией холодного термоядерного синтеза и прежде всего построить на Земле... Нет, не рай, а рациональное общество, где самый дорогой товар, энергию и талант людей не зарывают в землю, не направляют на разрушение или обман, а используют для подготовки нового рывка всего человечества. Но эти слова, которые он придумал про себя, звучали так пафосно и глупо, что даже перед такой аудиторией Сергей Борисович их произнести не решился бы. «Я хотел рассказать вам о перспективах», — начал он, — «о находках, сделанных в Ямантау. Но это не первостепенно. Вместо этого расскажу о тревогах. Вы молодцы. Даже больше. Вы герой. И каким бы важным делом не было то, ради чего я вас оставил, я все равно виноват. Вы победили, а нам не удалось найти того, что поможет нашей стране. Но вместо этого мы нашли то, что поможет нашему городу. Теперь мы точно знаем, что переживем зиму». Взрыв, ликование, аплодисменты. Все так, будто люди не знали о содержимом постепенно прибывающих карманов. Взрыв, ликование, аплодисменты. Все так, будто люди не знали о содержимом постепенно прибывающих караванов. Еще бы им не знать. Ведь после первого груза продуктовый паек для рабочих и для иждивенцев увеличился в полтора раза. И к нему добавились вещи, вкус которых в Подгорном все забыли. И к чему им какие-то ракеты против какой-то Америки, которой давно и на свете нет. Кроме продуктов, продолжил Демьянов, мы привезли оборудование. Экспериментальные промышленные линии. Это не палочка-выручалочка, но огромное подспорье. Теперь о плохом. Несмотря на успешное отражение нападения, нам есть о чем призадуматься. Это была не случайная забредшая банда, а хорошо подготовленная, имевшая собственное разведывательное обеспечение атака. И она нам дорого обошлась. По его знаку Богданов зачитал список погибших и тяжелораненых. Скупо перечислил материальный ущерб. Снова взял слово Демьянов. Нам повезло, что их было мало. Но мы должны быть готовы к тому, что придется противостоять врагу, по сравнению с которым эта банда – дворовая шпана. Мы мирные люди, но тот, кто очень хочет мира, должен держать парабеллум заряженным. Поэтому в ближайший месяц в городе будет создано единое подразделение постоянной готовности на основе дружины, ополчения и поисковых групп. Все остальное взрослое мужское население от 18 до 50 лет будет зачислено в резерв. Также с учетом прежних ошибок будут проведены новые фортификационные работы. Как вы знаете, сегодня приведен в исполнение приговор предателям города. Сделано это не публично и быстро. Это не фестиваль, а высшая мера социальной защиты. Напомню несколько положений нашего уголовного права, с которыми вы знакомились. За преступление против общины определенный перечнем один, куда входит и убийство, смерть. За преступление определенный перечнем 2, преступление против имущества, куда входит воровство, изгнание, вечное. За преступление определенный перечнем 3, включающие хулиганство, нарушение дисциплины, общественного порядка, исправительные работы на срок от 10 до 180 дней. Судопроизводство упрощенное. Расследование осуществляется комитетом правопорядка в недельный срок. За это время комитет народного контроля может подать апелляцию. Приговор приводится в исполнение в течение 12 часов командиром комендантской роты, либо его замом. Специально уполномоченное лицо, палач, не предусмотрено. Майор перевел дух, выпил воды. Вы заметили, что вместе с нами прибыли новые люди. Работники одни хорошие, относитесь к ним как к своим. За время похода они себя уже показали. Расселим их и их семьи в пустующих домах. Кроме того, с сегодняшнего дня уже 30, круглое число. Населенных пунктов связаны с нами договором о взаимопомощи. То есть у нас уже не только город, но и государство, хоть и небольшое. Нас уже 10 тысяч человек. Это поворотный пункт, веха на пути в будущее. Но не обижайтесь на то, что гайки у нас закручены так туго. Мы на войне, она никуда не делась. И у нас тут патрициев, и плебеев, элоев, и морлоков нет. Все едим из одного котла. И одинаковые требования предъявляются каждому. Итак, дорогие мои, у нас еще очень много работы, доделывать которую уже не нам, а нашим детям и внукам. Но мы им оставим хороший задел. А теперь давайте посмотрим видеосюжет, который мы привезли из экспедиции. Как говорится, мы побывали в новых местах, встречались с интересными людьми. Правда, эти интересные люди иногда по нам стреляли, но это уже мелочь. Сергей Борисович усмехнулся в бороду, которую он отпустил за время похода. Потом на большом экране они смотрели набор видеосюжетов, смонтированных из записи экспедиции, опытным в журналистском деле Михневичем. Эти короткие рассказы, снабженные музыкальным оформлением и титрами, поселок номер такой-то, население до войны 6500 человек, население в настоящее время 120, пробирали до костей, как порыв холодного ветра. Они могли повергнуть в уныние. Но это была правда, которая настолько же лучше лжи, насколько трезвая голова лучше дурмана. Выходили после закрытия собрания люди молчаливыми, без шуточек и легкомысленных разговоров, хотя объявленный незапланированный выходной мог способствовать этому. Никто не обсуждал увиденное и услышанное по дороге, разве что потом в семейном кругу или с близкими друзьями. Экспедиция проехала мимо больших городов. Ни в одном из них не было больше 2000 человек. И ни один не мог похвастать работающей канализацией, не говоря об электроэнергии и телефонной связи. В плохо отапливаемых кирпичных и бетонных коробках люди там влачили даже более жалкое существование, чем деревенские. После просмотра многие из тех, кто еще недавно клял авторитарные методы руководства города и если не сочувствовал предателям, то хотя бы понимал их поступок. Теперь испытали законную гордость за Подгорный, но за то, чего они добились на этом клочке земли, благодаря строгой дисциплине и честному распределению. Да, страны больше не существовало. Вместо нее была горстка таких же сел и поселков городского типа, разбросанных по территории в миллионы квадратных километров, с плотностью населения, какая раньше была в пустыне Сахара или на острове Гренландия. И большинство из них явно могли бы позавидовать их благополучию. Люди выходили с прямыми спинами, потому что в этом отчаянном монологе были нотки надежды. Там, за городской чертой, не было мутантов с двумя головами. Там жили такие же люди, работали, добывали хлеб насущный, заводили детей. И если умирали, то мертвых хоронили, как раньше. Текст читал Вячеслав Румянцев. год наступил. Я тот, кто устроил апокалипсис. Знакомься. Когда последний дневник памяти будет сожжен, когда у всех повырезаются груди на шон, и когда в телевизорах снимут мультик на шоу, на землю с ледяную лавой спустится он. Ну что, сынок, в тотализаторе мани не поднял? И что же скажешь ты теперь своей маме, негодник? Подобный я тебе, меня манят, как манят преисподня. Мне дали трон, и апокалипсис грянет сегодня. Он здесь, нет, он среди нас. Нужно число чудес 13. В эту пятницу жди наступление по ступеням из адских владений. Рекомендация встать на колени. Кто тут ангел, кто тут демон? Что за батлы, кто их делал? Рвутся пальцы, рвутся нервы. Вот он стайл Люцифера. И для меня в аду землетряска за 9 баллов. Дать высоких магнитуд за день меня малый. Я поджигаю города, что не потушишь. Я как бухло своим узлом снесу всех с катушек. Не отличи день от ночи, трещит почва, бесит точит. Не рискуй, сюда не лезь, сыночек. И если есть еще кто со мной отчаянно поспорит, передай, его слова будут прощальной гастролью. Передай, передай. Передай, его слова будут прощальной гастролью. Передай, его слова будут прощальной гастролью. Передай, его слова будут прощальной гастролью. Передай. Когда последний дневник памяти будет сожжен, когда у всех повырезаются груди на шон, и когда в телевизорах сменят мультик на шоу, на землю с ледяную лавой спустится он. Когда последний дневник памяти будет сожжен, когда у всех повырезаются груди на шон, когда все телевизоры сменят мультик на шоу, на землю с ледяную лавой спустится он. Стоп, остановись, бей, не стой, думай, бей, не стоп, остановись, бей, не стой, думай, бей, не стоп, остановись, бей, не стой, думай, бей, не стоп, остановись, бей, не стой, думай.